определит по звуку автобус, троллейбус, трамвай, грузовой и легковой автомобили, по сильным и мягким шлепкам лап, по слабому подвякиванию медалей на ошейнике, по порывистому дыханию узнает, что по тротуару идет собака. Он может легко догадаться, чем занята группа ребят, остановившихся чуть в стороне. Дома, не спрашивая никого, по тем же многочисленным звукам и паузам между ними, отчетливо представит, кто чем занят. Если к этому добавить, что у человека, потерявшего зрение в зрелом возрасте, хорошо сохранились зрительные образы и пространственные представления, то легко понять, что слуховые восприятия, переработанные в сознании и дополненные воображением, воссоздают картину, приблизительно адекватную окружающей среде. Не нужна особая квалификация, чтобы отличить по звуку хрустальный бокал от фужера обычного стекла, деревянную бочку от металлической, звон упавшей монеты от звука упавшей чайной ложечки, шелест перевертываемых страниц книги от шороха раскрываемой газеты. Ударяя по предмету, заставляя его звучать, мы вызываем одному ему свойственные колебания. Предмет не просто отражает, а переозвучивает звуковые колебания. Характер звуков зависит от материала, из которого изготовлен предмет. Это и создает звуковой образ вещи. Сильный шум – враг слепого. Один из шведских тифлопедагогов сравнивает сильный шум с дымовой завесой. Он заслоняет, заглушает те звуки, которые могли бы оказать слепому помощь в ориентировке. Если звуки от идущих людей, движущегося городского транспорта, магазинной суеты, тонут в беспрерывном сильном гуле, то незрячему трудно самому ориентироваться в пространстве. Роль других органов чувств в ориентировке. Кроме слуха, большое значение в пространственной ориентировке, трудовой и познавательной деятельности имеют осязание, обоняние и, несколько в меньшей мере, вкусовые восприятия. Теоретические обоснования осязания, сходства и различия зрительных и осязательных восприятий обстоятельно разработаны Литваком в его учебном пособии для дефектологического факультета Педагогического института «Очерки психологии слепых и слабовидящих». Осязание – весьма сложное чувство, которое способно отражать различные по своему характеру тактильные, температурные и болевые ощущения. Благодаря разнообразию осязательных восприятий, слепой получает обширную информацию. Осязанием воспринимаются форма, величина, направление, удаление, телесность, покой и движение. Кроме того, осязание отражает твердость и упругость предмета, вес, тепло, холод. Таким образом, осязанием воспринимается больше категорий признаков, чем зрением. Однако это не значит, что осязательное восприятие более совершенно, чем визуальное, зрительное. Как уже говорилось, при обследовании крупного предмета или объекта при помощи осязания, слепой нередко получает фрагментарное представление о предмете, и только благодаря мышлению и воображению он воссоздает правильный образ этого предмета. Существуют три формы осязания – пассивное, активное и опосредствованное или инструментальное. Пассивное осязание возникает от прикосновения предмета к различным частям кожного покрова, когда человеческое тело находится в относительном покое. Пассивная форма осязания дает лишь схематический образ предмета – вес, температуру, протяженность. Если на ладонь слепого положить поочередно два предмета одинакового веса и размера, то, как правило, он не сможет назвать эти предметы и определить разницу между ними.